В большом зале с широченными окнами стоял длинный стол. За ним восседали пятеро мужчин. Двое были благородными, это видно и по одежде, и по их хмурым лицам. Еще один — лысый старик с сильными крепкими руками, судя по муцету, каноник, член местного соборного капитула. Рядом с ним тучный мужчина с эмблемой торговой гильдии на парадной ленте. Вряд ли уроженец этого княжества. Скорее всего, сигизец или илиатец. И последним во главе стола восседал широкоплечий господин с узкой бородкой ржавого цвета и тяжелой парадной цепью мэра на шее. Он сразу взял быка за рога. — Вы позволите увидеть ваш кинжал, господин... господин Людвиг? — Людвиг ван Нормайен. Я вытащил оружие, положил на полированный стол, толкнул его вперед. Человек с цепью поймал клинок, изучил с разных сторон, взглядом спросил, хотят ли все убедиться в том, что я действительно тот, за кого себя выдаю. Легкие отрицательные покачивания головами были ему ответом. Ну что же, тем лучше. Кинжал вернулся ко мне, скользя по столу точно по льду. Я ловко убрал его обратно в ножны. «Присаживайтесь. Желаете вина?» «Благодарю». Мэр самолично встал из-за стола, взял кувшин, чистый бокал, налил мне красного терпкого. «Вы из Альбаланда?» «Верно». «Довольно далеко от нашего княжества. Что вас привело сюда?» «Интуиция?» Он хмыкнул. «Тогда нам повезло, что Бог направил вас сюда. Я господин Отто Майер, мэр Виона. Это члены магистрата, благородные господа Вольфганг Шрейберг и Хайн Хоффман, каноник Карл Вернер и представитель Лавендузского союза господин Гельмут Подольский. Сегодня в городе случилось немыслимое. На старом кладбище, что возле часовни святой Маргариты, произошла пляска смерти». Его тяжелый взгляд уперся в меня, но я лишь осторожно ответил. «Такое случается. Кто-то пострадал?» «Нет, но страху натерпелись. Город в ужасе. Многие боятся выходить за пределы стен». Особого ужаса я не заметил, но мэру виднее. «Что-то заставило мертвых подняться, господин ван Нормайен. И городской управе очень бы хотелось, чтобы в Вионе все стало тихо, как прежде». На улице грохотал гром. Сухо, с надрывом, словно пушки на поле боя. Я отпил вина, исключительно в порядке вежливости, и поднял взгляд на напряженные лица. «У вас происходит пляска смерти на кладбище со святой землей. А что же псы господни? Это их работа, не моя». «Городской инквизитор сейчас в отъезде, а вы — страж душ». «Это немного разные вещи», — с сожалением покачал я головой. «Но я посмотрю, что можно сделать, и попробую вам помочь». «Замечательно. Город в долгу не останется». «Нисколько в этом не сомневаюсь. Еще бы они мне не заплатили, когда скелеты пляшут возле изгороди две коробочки или пастуший танец». «В последнее время в городе происходило еще что-нибудь необычное». «Необычнее тотентанца?» — невесело усмехнулся Отто Майер. «Не думаю». «Крысы покинули город», — неожиданно сказал купец Подольский. «На моих торговых складах вот уж две недели ни одной серой твари, а раньше кишели. И у конкурентов та же история». «Уже что-то». Хайн Хоффман, тонкогубый субъект в дорогой одежде, при шпаге и рубиновых пряжках ветерана Лезербергской компании, перестал изучать свой бокал с вином и произнес. «Не только крысы ушли, почтенный Подольский, не только. Душ тоже почти не стало. Вы должны были это заметить, господин ван Нормайен». Я помедлил, стараясь скрыть удивление. «Видящие — большая редкость». «Я не видящий», — он тоже помолчал. «Но вот моя жена обладает таликой такого дара. Конечно, не столь сильного, как у вас, стражей душ, но достаточного, чтобы иногда замечать тени, которые обитают рядом с живыми. Она мне рассказала об изменениях в городе». Я сделал себе заметку поговорить с какой-нибудь душой. В первую очередь с проповедником, Он-то должен был хоть что-то почувствовать. По одному эти события выглядят не так, чтобы важно, но все вместе одновременно заставляют задуматься. Нечто происходит. Нечто непонятное и странное. Я чувствовал, как у меня сосет под ложечкой. Обычное состояние перед тем, как мне на голову рушатся неприятности. Стоило послать всех к черту и отправиться своей дорогой, благо я здесь проездом. Но не по-людски это — бросать целый город. К тому же проповедник мне потом плешь проест. Он, несмотря на свой гнусный характер, из-за которого, кстати говоря, больше не жилец, добрая душа и моя ходячая совесть, которую крайне тяжело заткнуть. «Нужен ли вам аванс?» — спросил мэр. «Нет. Я не смогу назвать вам цену, пока не определю, в чем проблема. Когда понадобятся деньги, я сообщу». «Какая-нибудь помощь?» «Если потребуется, дам знать». Я встал. «Спасибо за вино. Доброго вечера». Они попрощались. В глазах троих была надежда. Купец смотрел с сомнением, каноник мрачно. Он бы предпочел, чтобы с этим разбирались псы Господни. Представьте себе, я тоже.